«Я буду приходить в твой дом, Эмми», — сказала тетушка Лотти. «Буду приходить, как обычно, но делать это я буду исключительно ради тебя. А с вами, Энджел Деверилл, я больше никогда в жизни не обмолвлюсь и словом. И если вы вздумаете обратиться ко мне, будьте готовы к тому, что никакого ответа вы не получите». «О, Боже! О, Боже!» — с тоской взмолилась миссис Деверилл. «И более того», — продолжала тетушка Лотти, забыв о своей предыдущей угрозе, — «не жди от меня после этого ни пени. Ты не получишь ничего ни ради некой высокой цели, которую преследуешь, ни в том случае, если останешься без куска хлеба. И надеюсь, что когда я уйду в мир иной, тот, кому я оставлю свое насиженное гнездышко, и некоторые безделицы, не посчитает, что принять их ниже его достоинства». При мысли о собственной смерти тетушка Лотти еще больше расчувствовалась, и глаза ее наполнились слезами. «Ну что ты, Лотти? Лотти!» — мягко успокаивала ее сестра. «Мама, ты не могла бы передать мне джем?» — спросила Энджел вежливым, безразличным голосом. После чая девочка вышла на улицу. Она брела сама, не зная куда. «Я абсолютно одна, и нет никакой надежды, что придет конец моему одиночеству», — думала она. Их с тетушкой спор никак не шел у нее из головы. Иногда картина эта вызывала в ней такие страдания, что губы ее начинали непроизвольно двигаться, и она что-то бормотала вслух. Улицы заливал серый тусклый свет. В окнах трактиров и пивных уже зажглись огни, которые, высвечивая заиндевелые узоры на окнах, ярко поливали улицы своим сиянием. За концертным залом стояла большая очередь, ожидавшая, когда откроются самые первые двери, в партер. Энджел прошла мимо тюрьмы с ее темными кирпичными стенами и узкими, как кинжалы, щелями окон. Она не питала особого интереса к тому, что делали люди, жизнь которых проходила сейчас за стенами, где ей никогда не доводилось бывать. Она считала, будто прекрасно представляет себе, что происходит и в трактирах, и на концерте, и в тюремных камерах. Опыт только мешал работе ее воображения. Она была уверена, что в нем не было и половины той прелести или того ужаса, которые населяли ее воображаемый мир. За тюрьмой находился небольшой парк и городские сады. Дети гоняли обручи вокруг возвышавшейся эстрады, где в летние воскресные вечера незатейливо играли музыканты. Несколько человек торопливо шли по усыпанным гравием дорожкам мимо развиваемых ветром ветвей вечно зеленых деревьев. Дорожки эти после нескольких поворотов вели к обсаженной кустарником аллее, поднимавшейся на небольшой холм с возвышавшейся на нем литой статуей льва, которую было видно за много миль отсюда. Несколько мальчишек ходили вокруг льва кругами, рассматривая его половые органы, и хихикали. «Какой отвратительный город!» — подумала Энджел. Она села на скамейку и закрыла глаза. Мальчишки с любопытством уставились на нее. Один из них легонько постучал себе по лбу, подмигивая остальным, и они ушли. Энджел сидела одна, и статуя, возвышавшаяся над ней, приобретала на фоне мрачного неба все более темные очертания, превращаясь в зловещее черное чудовище, которое бежало по верхушкам деревьев. Энджел столкнулась один на один со своим одиночеством и теперь безмолвно страдала. Она испытывала сильную потребность в ком-то. Он нужен был ей сейчас, чтобы разделить с ней горечь одиночества.